Глава 29. Досье. Родня Регины Гришиной закончила притворную возню с вещами для похорон, когда на Полосатого уже опустились сумерки. Резиновы уехали на машине домой. Кузина Алла побрела на автобусную остановку. «Через 2 часа скрины документов сбросят», — объявил Гектор самым нейтральным и скромным тоном, демонстрируя навороченный мобильный. «Досье на Мегаланию Коралле, первая часть. Канал ждет подтверждения моей транзакции. У нас есть время для вкусного и плотного ужина». Катя и капитан Блистанов возрились на него с немым восхищением. «Ну кто бы смог еще так?» — читалось во взгляде полосатика Блистанова. «И откуда достал? Из какого архива?» «Продали на удивление легко. Жадность, как всегда, правит бал в моей бывшей конторе», — усмехнулся Гектор. «Правда, нам крупно повезло. Грифы «Совсекрет» нас досье сняты, оставлены для служебного пользования. И само досье переведено в архивный раздел так называемых апокрифов спецхрана. Это означает, что покоится оно в сейфах вместе с папками о встречах экипажей самолетов и подводных лодок с НЛО и показаниями, похищенных инопланетянами. Однако в апокрифах, кроме разной дури, собраны и весьма любопытные документы. Надеюсь, досье на нашу Мегаланию Коралле такого сорта. Интуиция мне подсказывает. Пока ждем, нам надо найти тихое и уютное место на природе, где кормят хорошо прожаренным стейком. Слышал я, на реке Липке есть такое». Блистанов подтвердил. «Загородный ресторан-клуб «Рыбацкая сеть». Можно сесть в шатре на берегу с официантами, а можно забрать уже готовое замаринованное мясо, шампуры и двинуть на приватные поляны с мангалами у реки, самим приготовить». Выбрали второй вариант. Доехали в сгущающихся сумерках до загородного клуба. Накупили стейков, початков кукурузы, овощей, минеральной воды, зеленого чая в бутылках. Не забыли уголь и жидкость для растопки. Катя настояла. Раз Гектор вложил такие бешеные деньги в покупку досье, то поляну накрывают они с Блистановым в складчину. Гектор от себя к столу купил бутылку дорогого красного вина. Все забрали. Доехали до самого дальнего клубного пристанища на живописном берегу Липки и сели пировать в ожидании досье. Гектор рвался сам все приготовить и пожарить. Хлопотал у мангала, сбросив пиджак, сняв галстук, засучив рукава. Готовил, по крайней мере, мясо жарил на углях. Он очень ловко и быстро. Полосатик Блистанов помогал, как умел, и то и дело все пробовал, обжигался. «И опять мы как бомжи бездомные», — восхищался он. «Костерок у реки, шашлычки, кукурузка на углях. Сидим на бревнышках, сейчас еще вина напьемся. Нет, все же в полицейской работе есть свои фишки. Ну где еще так? А скажем потом, ну, мы досье такое доставали. Я с новой своей полицейской должностью хоть на свежем воздухе стал бывать, а то парился сутками за компом». Катя, накрыв на бревне трапезу с одноразовой посудой, наблюдала, как Гектор орудует у мангала, откупоривает бутылку вина. «Другие парни покупают цветы, безделушки, а он приобрел и подарил мне возможность прикоснуться к архивной тайне, загадке. Кому сказать, не поверят. Все же мы с ним иные. Мы с Геком». Она впервые поймала себя на мысли, что думает о Гекторе и о себе, как о едином целом. Ели, пили, любовались луной над речкой Липкой. Катя спрашивала: «Гек, а в Тибете, в Гималаях, луна такая же, как здесь, или красивее?» Гектор выпил красного вина, расстегнул ворот голубой в полоску рубашки. При полосатике Блистанове он не стал принимать таблетки и перебинтовываться. Он смотрел на Катю, не отрываясь. Он откровенно любовался ею. Файлы досье оповестили о себе сигналами в мобильном. Гектор сразу достал из армейского баула свой ноутбук, закачал файлы в него, и они сели читать у костра то, что хранили на женщину факира аналы НКВД КГБ. Справка. Секретно. Строго для служебного пользования. Снятие копий воспрещается. Зарегистрировано под входящим номером. Архивный код. В справке указывались краткие сведения о том, что Марфа Мефодьевна Кораллова родилась в Выборге в семье священнослужителя, архиерея, и была четвертым ребенком в семье. Училась в знаменитой женской гимназии Царского села, куда семья ее переехала в 1907 году. В 1914 она бросила гимназию, ушла из дома и поступила танцовщицей в кордебалет. Выступала в знаменитом кафе «Шантане» «Вилла Раде» в Петербурге. Там познакомилась с иллюзионистом Гансом Шраббе из Ревеля и блистала в его цирковом номере на «Вилле Раде» в образе черного Пьеро, танцовщицы и ассистентки для фокусов. Кораллова, черный Пьеро, привлекла внимание юного великого князя Дмитрия Павловича и вступила с ним в интимную связь, чем спровоцировала дуэль между Гансом Шраббе, своим нареченным женихом, и адъютантом князя, которому самому в силу принадлежности к царской фамилии драться на дуэли запрещалось. Во время дуэли, на которой тайно присутствовала Мария Кораллова, произошел странный инцидент. Адъютант — отменный стрелок, целившийся в фокусника. Каким-то непостижимым образом убил своего собственного секунданта, стоявшего почти рядом с ним. Инцидент произошел на глазах всех присутствовавших на дуэли. И они в один голос твердили, что адъютант стрелял в противника, а пуля каким-то невообразимым образом вдруг не просто отклонилась в сторону, но поменяла направление полета. Уже это происшествие привлекло к Марии Коралловой пристальное внимание жандармского управления. Однако вскоре произошла революция, и следующий раз Кораллова попала в поле зрения уже ВЧК и УГПУ в середине 20-х годов, когда органы пытались вербовать ее мужа, Ганса Шраббе, оказавшегося дальним родственником известного немецкого циркового антрепренера Пауля Буша. Для стажировки в немецком цирке и закупки реквизита для фокусов по направлению комиссара Луначарского Ганс Шраббе и Мария Кораллова выехали из Советской России в 1926 и 3 года провели за границей — в Гамбурге, Париже и Берлине. Брак их распался. Шраббе остался в Германии, где и умер в фашистском концлагере в 1939. Мария Кораллова в Берлине в 1927 была принята ассистенткой в номер известной женщины-факира англичанки Аделаиды Херман. Гастролировала с ней по Германии и совершенствовалась в мастерстве иллюзиониста. Вернулась в СССР она в 1929 и до 1954 выступала на арене цирка уже под псевдонимом Мегалания Коралли. С 1954 она выступала редко, практически никогда в Москве и Ленинграде, а только на гастролях, на юге России, в Сочи, Гагре и Крыму, где отдыхало высшее партийное руководство тогдашнего СССР. Они читали справку очень внимательно. Что-то о Мегалании им было уже известно, что-то они узнали о ней впервые. Следующий файл представлял собой шифровку 1951 года с визой Всеволода Меркулова, выдержку из оперативного донесения, где значилось «проведённой уполномоченным органом проверкой не выявлены следы какой-либо законспирированной или открытой деятельности политического или религиозного направления на территории СССР или за рубежом, относящей себя к так называемым четвертым. Выявленные факты представляют собой глубоко индивидуалистические проявления взглядов, личного мировоззрения и природных способностей отдельно взятых лиц, без склонности к обобщению или объединению». Кате потребовалось прочесть абракадабру спецслужб 2 раза, чтобы вникнуть в суть. Гектор объяснил. «Итак, и здесь некие четвертые. Пока что неизвестно, кто и что. Но МГБ в 50-х искало их следы, сначала подозревая, будто это некая тайная организация. Но фактов, подтверждающих подобное, не нашли тогда даже с помощью внешней и внутренней агентуры». Третий файл — агентурный рапорт негласного сотрудника, внедренного в цирковую среду под кличкой «Лилипут». На нем стояла виза генерала Богдана Кабулова, первого заместителя Берии, гласившая «Принято к сведению, приобщить к делу». Цирковой стукач докладывал, что женщиной-факиром Мегалании Коралли наличные средства, якобы для циркового номера, приобретены части тел мертвых, списанных с баланса цирка животных. Две львиные лапы с когтями, львиная челюсть и два обезьяньих скальпа, снятых с трупов цирковых павианов, с сохранением части морды. Все это Мегалания Каралли отослала таксидермисту, обслуживавшему как цирки, так и столичные музеи естественных наук и зоологии. Однако впоследствии ни один из этих странных предметов, прошедших обработку таксидермиста, в цирковых номерах на публике она не использовала. Катя ощутила тот самый противный холодок внутри. А это еще что такое? Обезьяньи скальпы, львиные когти? И зачем об этом хотел знать всесильный первый зам Берии генерал Кабулов в то время? Четвертый файл содержал рапорт, оформленный в виде официальной служебной записки, с датой 20 февраля 1953 года. Рапорт составил некий майор госбезопасности Дербенёв на имя полковника Рафаэля Саркисова. Гектор пояснил, что Саркисов служил начальником личной охраны Берии в тот момент. И рапорты с его подачи ложились на стол самого Лаврентия. Всего было 5 испытаний в течение января-февраля на территории спецтира и в лесном массиве. Присутствовали 3 офицера личной охраны, отличники в стрельбе из офицерского отряда, обслуживавшего Ялтинскую конференцию. Приезжал Егор Сугробов. Гектор сразу пояснил, что это был начальник госдачи Берия, его доверенный человек. 3 последних испытания в стрельбе прошли в присутствии литератора. «Прозвище генерала Всеволода Меркулова в конторе», — сказал Гектор. Он был серьезен и заинтригован, судя по его виду. «Самый необычный чекист того времени. Дворянин, блестяще образован, личный друг и правая рука Берии с 20-х годов. У него мать была грузинской княжной из Тифлиса. Он приятельствовал с киношниками, дружил с Дунаевским, сам пьески сочинял. Отсюда и прозвище его в конторе. Графоманы-чекисты — моя прелесть. Я к ним отношусь с трепетным любопытством», — он состроил гримасу. Меркулов долгое время непосредственно контору возглавлял, однако в начале 50-х его бросили на зарубежную недвижимость, что досталось после войны. Он как бы ушел в тень и не светился на Лубянке. В 1953-м занимал должность министра госконтроля. Но это рокировка такая. Он по-прежнему руководил секретными операциями. Как серый кардинал и доверенное лицо Берии. Чего нельзя официально, сделают тайком. Катя слушала и снова изумлялась. Какой же он, Гек? Сколько всего знает? «Каралли на своей машине привозил всегда Егор Сугробов», — повествовал далее в своей официальной записке майор МГБ. «Они все за глаза называли ее ящерица, но при разговоре именовали Мария. Я сначала не узнал в ней знаменитую женщину-факира из цирка, Мегаланию, которую видел мальчишкой еще до войны. В памяти осталась восточная фокусница в шальварах, типа Адалиски. А когда я ее увидел в тире в лесу, ей было уже лет за 50. Жгучая брюнетка, южный тип. И губы она всегда красила яркой помадой, даже в наш спецлес. Она одевалась в дорогую каракулевую шубу и войлочные боты. В меха куталась, когда они все вместе ходили смотреть следы от пуль на стволах. И опять Катю пробрал холодок, словно ледышкой провели по спине. Ящерица. Мегалания — ископаемое чудовище доисторических времен. «Великий мясник». Она вспомнила, как они с Гектором нашли в гардеробе Регины фрагмент сброшенной шкурки ящерицы обыкновенной. Что же еще хранила Регина в своем шкафу под замком? Что увидела там ее двоюродная сестра? Что напугало ее, вселив отвращение? Во время 4 испытаний в тире и в лесу, а все происходило на моих глазах, стрелявшие офицеры целились в мишени на разном удалении. Каждый делал по 3 выстрела. Иногда это была прицельная стрельба, иногда навскидку, как в боевых условиях. Ящерица стояла непосредственно у них за спиной, иногда просто сидела в машине. Причем мне, за рулем-то был я, Егор Сугробов, а иногда и сам литератор, приказывал то подъехать ближе, то удалиться на приличное расстояние. Но так, чтобы мы видели стрелявших в лесу. Практически мало кто попал в цель за все 4 испытания, хотя стрелки очень старались. Много ушло вообще в молоко, Следов пуль так и не нашли на стволах деревьев. В 15 случаях за все эти дни следы от пуль обнаружили на стволах, причем траектория была очень странной при прямой прицельной стрельбе по мишени. Они все, литератор, Егор Сугробов, обсуждали, спорили, разговаривали с офицерами. Те клялись, что стреляли как надо, как обычно в тире. Однако траектория выстрела свидетельствовала, что пули отклонились на значительное расстояние, иногда практически под прямым углом. Один след от выстрела вообще нашли на стволе дерева за спиной стрелявшего офицера. Пуля как бы вернулась обратно по восходящей траектории. След от выстрела обнаружили на стволе довольно высоко. Они все разговаривали с ящерицей, о чем я не слышал. Лишь однажды до меня донеслось. Егор Сугробов воскликнул взволнованно. «Как вы это делаете? Как вам это удается?» Катя вспомнила слова Гектора о ловцах пуль, об Аделаиде Херман, великом ловце, о том, что она сама о ней читала на английском. «Как вам это удается? Неужели Мегалания Каралли превзошла свою наставницу?» Учитывая события дуэли между ее женихом и адъютантом великого князя, получается, что да. А в чем же еще она ее превзошла? На пятом испытании произошел тот самый инцидент. Мы приехали в лес. Все три офицера достали табельные пистолеты. Я сидел за рулем, ящерица и Егор Сугробов на заднем сиденье. К машине подошел литератор. Он приехал один, даже без охраны и личного шофера. Сам вел машину. Он наклонился и спросил ящерицу через окно. «Дальность расстояния имеет значение?» Она глянула на него так, странно, словно с усмешкой, и отрицательно покачала головой. И Сугробов приказал мне трогаться с места. Мы заехали по Зимнику в лес. Офицеров мы не видели, но слышали выстрелы. Было очень тихо в лесу, только каркали вороны на елках. Егор Сугробов приказал мне смотреть вперед, не оборачиваться. А на зеркало заднего вида он повесил свою фуражку. Я не знаю, сколько мы сидели, не очень долго. Затем он приказал мне ехать назад, к месту стрельбы. Я на ящерицу не глядел. Она на заднем сиденье хрипела, словно ей воздуха не хватало. Потом затихла. На поляне, где стреляли, все суетились, когда мы туда приехали. Один из офицеров лежал навзничь на снегу. У него из носа хлестала кровь. Мы подбежали. Все, кроме ящерицы. Она так и осталась в машине. С офицером было что-то плохо, ему все щупали пульс. Затем подняли, погрузили в машину и увезли. Я потом слышал, что он лежал в госпитале. У него случился удар. А он ведь был молодой парень, капитан. Лет ему 30 всего. Они все топтались на поляне, восклицали, что-то взволнованно обсуждали. Ящерица из машины не выходила. Я курил в стороне, на воздухе. Мне самому что-то было не по себе. Они все так странно смотрели в сторону машины, где она пряталась. Я почувствовал, что-то резко изменилось. Они словно боялись ее. Литератор сам подошел, кивнул мне, давай за руль. Он сел на заднее сиденье рядом с ней. Я снял фуражку с зеркала и увидел их обоих. Литератор был взволнован до крайности, но не испуган. А она — ящерица. Каралли откинулась на спинку сиденья, глаза закрыла, сама белая, как полотно. У нее тоже шла кровь, она прокусила себе губу. Литератор приказал мне возвращаться в Москву. Сказал, что лично отвезет Каралли в цирк. Она вечером должна была еще выступать с номером перед публикой. На обратном пути они сначала молчали. Затем литератор произнес: «То, что вы делаете, есть некий природный человеческий феномен. Признаюсь, я до конца уверился в ваших способностях только сейчас, после жестокого опыта, который был необходим ради нашего общего дела. Вы согласны нам помогать, Мария?» «Лично вам, Всеволод, да. Но при одном условии, что и вы скажете мне правду». «Я готов», — литератор смотрел на нее. «От кого вы обо мне узнали впервые? Только не говорите опять, что вы ходили в цирк на мое представление». «Но я правда ходил. И до войны, после премьеры фильма «Цирк», и в 49-м». А узнал я о вас и об Аделаиде от Вальтера Штеннеса. Мы встречались за границей с ним, на Дальнем Востоке. Он ведь не четвертый? Он умолял вашу подругу о помощи в одном важном деле. Она ему отказала, а могла бы спасти весь мир. Четвертые всегда идут дальше вопреки судьбе. Так Штеннес говорил мне о вас, о ней. Но она не отважилась встретить судьбу, когда та звала ее. А вы? Вы пойдете навстречу своей судьбе, Мария? Она окинула его взглядом, словно оценивала. «Оставьте пафос литературе, Всеволод. Я слышала о вашей пьесе в Малом театре. Вас не посещала мысль, что вы загубили свою судьбу, связавшись с тем, что вас сейчас окружает? Были бы писателем, драматургом, выходили бы на поклоны публике, наслаждались бы известностью, любили красивых актрис. Или участь всесильного тайного министра, вынужденного скрываться под псевдонимом Слаще? Но вы тоже скрываетесь под псевдонимом. А самую красивую актрису, редкую, феноменальную женщину, я встретил в 16-м, когда из университета записался добровольцем в пехотный полк. Перед отправкой на фронт я, юный прапорщик, провел ночь на вилле Раде в кафе Шантани с офицерами полка. Вы танцевали на эстраде в костюме черного пьеро. То ли девушка, то ли мальчик с накрашенным личиком. И фокусник показывал свои глупые трюки. Доставал розу из цилиндра. Это был ваш жених. «Оба этих немолодых 50-летних человека», — писал далее майор МГБ в своей официальной записке, «дальше всю дорогу до цирка молчали. Но я понял, что их связывали некие отношения еще до испытаний в лесу, и что их встреча вообще была не случайна. Как говорится, вместе их свела сама судьба». Майор, секретный информатор полковника Рафаэля Саркисова, докладывал ему о происходящем. Начальник личной охраны Берии сам хотел быть в курсе, используя доверенного агента. А Вальтер Штеннес — герой Первой мировой. Затем известный штурмовик, фашист, который впоследствии кардинально пересмотрел свои взгляды, пояснил Гектор задумчиво. Уже в 20-х он выступал против Гитлера, а затем покинул Германию. Он хотел физического устранения фюрера. Искал способы, как с ним покончить. Ради этой цели он пошел на контакт с НКВД и делился секретной информацией. То, что Всеволод Меркулов, литератор, с ним встречался на Дальнем Востоке, показательно. Штеннес служил военным советником Чан Кайши, участвовал в китайско-японской войне и даже посещал Тибет. Но здесь есть еще кое-что. Он открыл последний файл первой части досье. Скрин ксерокопии текста, написанного от руки с исправлениями и помарками. Без даты, без шапки, без подписи. Почерк энергичный, рваный. То, что я лично наблюдал вместе с нашей группой, свидетельствует о неоспоримых фактах воздействия уникального человеческого феномена на физические процессы. Я сам учился на физико-математическом факультете Петербургского университета, поэтому обладаю достаточной суммой знаний, чтобы феномен оценить. Дело уже не в гипнотических способностях, хотя и они налицо в мощном своем проявлении, как это демонстрируют ее цирковые номера. Дело в способности как-то воздействовать на сам физический процесс в случаях с изменением траектории полета пуль. Когда воздействию подвергается не психика, разум, а сама материя, в нашем случае сопротивляемость среды, давление, скорость, направление полета пули. Если все это делается в отношении стрельбы, то это возможно и с другими физическими, а также с биологическими процессами, происходящими во внешней среде и в человеческом организме. Воздействие на давление крови в сосудах, на сам кровоток, на частоту сердечного ритма и сокращение сердечной мышцы и тому подобное. Проведенный в лесу во время стрельб опыт — блестящее тому доказательство. А там ведь она имела дело с молодым здоровым организмом. Возможно, в следующий раз, когда она будет иметь дело с организмом немолодым, подорванным болезнями, нездоровым ночным образом жизни, употреблением алкоголя, курением и старческой невралгией, результат окажется именно таким, как мы и желаем». Они все молчали, прочтя отрывок скрин. «Фрагмент уже не официальной записки, личного письма», — прокомментировал Гектор. «Я думаю, писал сам литератор Всеволод Меркулов своему патрону Берии. Он его убеждал в некоем важном для них обоих вопросе». На его мобильный пришло сообщение. «Есть и вторая часть досье», — он читал имейл. «Цена в два раза выше. Продавец требует время на проверку моей транзакции до полуночи, если я соглашаюсь. А я уже подтверждаю». «Гек, грабеж», — предупредила Катя. Отношение ее ко всему, что они узнали, было сложным, двойственным. «Но мы же должны иметь представление, чем все тогда, в 53-м, закончилось. Чтобы нам двигаться дальше в нашем расследовании убийства, мы не можем прочесть лишь половину досье. Катя, вы же хотите, жаждете узнать все. «Да, но продажный контакт нагло выкачивает из вас деньги». «Не обеднею. Еще по Староказарменску помните, кто я. Нормальный, алчный, корпоративный денежный вышибала на службе конторы. 66-го отдела. Это все в прошлом». «Да», — Гектор кивнул, — «а в настоящем мы покупаем вторую часть досье. Иначе как я вслепую и дальше вам, Катя, смогу результативно помогать?» «Мы принимаем бой», — кричали они, — процитировал полосатик Блистанов, захлебывающийся от любопытства и восторга. «Гектор Игоревич, только до полуночи еще много времени. Мы что, теперь так разъедемся по домам? Да как это возможно нам сейчас расстаться после всего, что мы узнали и узнаем еще? «Не поедем мы домой». Катя решительно взяла бразды правления в свои руки. «До полуночи больше 2 часов. Вы ляжете спать в машине. Вы оба по 2 ночи не спали. А я вас постерегу и дождусь ответа». Полосатик Блистанов закивал. «Да, да». И стремглав кинулся к Гелендвагену. Плюхнулся назад, надел прямо на полицейскую форму толстовку, захваченную из отдела, натянул капюшон чуть ли не до подбородка и сразу угнездился, прикорнул. «Отсылаете меня спать? По-вашему, я усну? Сейчас?» — спросил Гектор. «А вы постарайтесь очень, Гек». Катя открыла заднюю дверь Гелендвагена, с другой от полосатика стороны. «Вы человек бывалый, военный. Они, как я слышала, даже стоя на посту засыпают под ружьем». Гектор фыркнул, как тигр, которому вспорхнула на нос тропическая бабочка, и сел в Гелендваген. Откинулся на подголовник, закрыл глаза, руки скрестил на выпуклой накачанной груди. Катя устроилась впереди, заблокировала двери. Гектор дотянулся, включил тихую музыку. Джаз оркестра Брайана Ферри. Уже через 5 минут они вроде как спали. Полосатик посапывал и пару раз всхлипнул. Ему явно снилась грозная мать его начальница. Кате одной впереди было холодно и неуютно. Над лобовым стеклом висела луна. Вода в речке Липке блестела в ее свете, как черный лак. Вокруг клубился подмосковный лес и сущий мрак. Катя посидела еще 10 минут, поскучала, а затем разблокировала двери, вышла и сама полезла назад, к ним, к Геку. Не открывая глаз, вроде как во сне, он подвинулся, забрал с водительского сиденья свой пиджак и, закрытыми глазами, опять, как бы во сне, набросил его на Катю, укрывая ей ноги. Заблокировал двери. А после положил руку на спинку сиденья. Катя сидела прямо, словно аршин проглотив. Слушала джазовый оркестрик, заставляя себя думать о том, что они узнали из досье. Однако глаза ее слипались. Луна дробила свой коварный свет о лобовое стекло. Катя очень осторожно повернулась и пристроилась поудобнее, привалившись к могучему плечу Гектора Троянского. Он не обнимал ее, но его рука словно ограждала, защищала. Засыпая, Катя уронила голову ему на грудь. Встрепенулась, хотела было выпрямиться, но так хотелось дремать, закрыть глаза. Сцена, как в глупом женском романе. Но жизнь... Гектор повернул голову к ней. В свете луны его взгляд сквозь ресницы. Нежность. Пламя. Их дыхание смешивалось. Он был так близко, как... как тогда, во время видеозвонка. Теперь в реальности. Катя закрыла глаза, приникая к его плечу, пряча лицо у него на груди. Счастье коснусь. Сгорю в глубине. На нее снизошло ощущение покоя и радости. Но внезапно из тьмы возникла перед глазами снеговая вершина. Гора Тибулосмта в Чечне, про которую она читала после того, как они с Вилли Ригелем узнали, что в действительности произошло с Гектором в плену у боевиков. Во сне она видела его четкий силуэт на фоне снегов горы Тибулосмты, которую ненавидела, и слезы. Нет, ни слезы, ни жалость. Ярость поднялась в ней жгучей волной. Они, те, что жаждали смерти Гектора еще под стенами Трои, стояли теперь на горном перевале толпой. Вонючие, грязные, заросшие бородами, похожие больше на зверей, чем на людей в своих дедовских попахах, в камуфляже, с автоматами. А Катя, не взрослая, как сейчас, а та, маленькая, из ее детских снов, опять волочила за собой неподъемный щит из бычьих шкур, спотыкаясь об острые камни. Натянув тяжелый бронзовый шлем с конским султаном на глаза, она преградила им дорогу, с усилием вздымая слабой своей рукой копье, и она целилась им в того из них, кто был с факелом. А главаря, что держал в руках старинный кинжал, свою гордость, унаследованную от предков, готовясь пустить его в дело, жаждала задушить голыми руками. И задушила бы. Ее бы от его горла не оторвали. Даже мертвая она бы не разжала пальцев. «Катенька!» Она проснулась. В машине горел свет. В руках Гектора, разбудившего ее, мобильный, сообщение пришло. Сколько они спали? Сон растревожил Катю. Она впервые подумала. «Наше дело. Нельзя к нему относиться легкомысленно. Мало того, что оно запутанное и очень непростое, но и очень опасное». «Ну чего, Гектор Игоревич?» В полосатике Блистанове, заспанном, зевающем, уже фонтаном било любопытство. «Вторая часть досье». Гектор положил на колени ноутбук. Закачал файл. Достал из баула армейский фонарь. Укрепил его в подголовнике так, чтобы он добавлял света на экран. И они стали читать документ. Вторая часть досье представляла собой рукописные показания того самого майора Дербенева, уже арестованного, данные им на следствии. Текст пестрел исправлениями, зачеркнутыми фразами, ошибками, помарками. Даже на скрине были видны засохшие на листах бумаги бурые пятна. Кровь. Описываемые события относились к 1 марта 1953 года. В показаниях мелькали уже известные по первой части досье фамилии и прозвища. Однако прибавилась еще одна — Хрусталёв. «Это не тот Хрусталёв, водитель, который из фильма «Хрусталёв машину», — пояснил Гектор. «Здесь упомянут другой человек. Прикрепленный, полковник Иван Хрусталёв, входивший в группу офицеров личной охраны Сталина во время Ялтинской конференции. Его любимец — денщик,